Он скорее последнюю рубаху снимет. Краснов молчал. Любил он Шулина за характер, прямоту и знания горного дела. Да и многому у него научился. И ему было бы неприятно, что на прииске что-то неладно. «Вы сами-то понимаете причину таких взаимоотношений?» – спросил Дымнов. «Шулин никогда и ни на кого не жалуется. Человек волевой, держит свое слово крепко. Кроме всего, по-настоящему заботится о рабочих. Питание на таежнике лучше, нежели на любом другом предприятии управления. Люди тепло одеты, в бараках чисто. Нет у него ни драк, ни воровства. Все происшествия расследует сам». «Что вы хотите этим сказать?» «После таких разбирательств некоторые из его собеседников имеют не совсем бодрый вид, а установить что-либо бесполезно. Вот это порождает разные слухи». Краснов поднялся. «Тут надо проверить. Мы не потерпим никаких нарушений революционной законности. Пусть это будет даже Шулин». Встал и Дымнов и попросил проводить их в бараки. «Стоит ли? Еще наслушайтесь грубости. Есть тут такие огоньки, для которых все трын-трава», — пытался отговорить их Фомин. «А мы что, красные девицы?» — усмехнулся Краснов и первым направился в зону. В бараке неработающих звенело, ухало и грохотало. Стонали гитары, трели мандолин, тонули в хаосе звуков. Кто-то истошно колотил крышками кастрюль, заглушая звук ложек. Доносились подбадривающие танцоров голоса. Но как только открылась дверь и раздалось предупреждающее «ша», толпа вмиг рассыпалась по нарам и стало тихо. «Весело живете!» — Краснов окинул взглядом нары и поздоровался. Дымнов сразу прошел к столу и сел, с любопытством поглядывая по сторонам. «Кому тюрьма, кому приют, тут вечно пляшут и поют», — продекламировали снар. С постели глядели ухмыляющиеся нагловатые лица. «Что же вы, молодцы, разбежались? Давайте к столу побеседуем. Небось, надоело без работы», — посочувствовал Краснов. «Ничего, гражданин начальник, захочется работать, ложись, и все пройдет», — пробурчал кто-то в углу. «Захочется жрать, ешь. Мало пайки, добывай вторую, свет не без дураков», — тут же добавил второй голос. Посмеиваясь и перекидываясь лагерными остротами, заключенные собирались у стола. Краснов тоже прошел и сел рядом с Дымновым. Фомин стоял у двери и беспокойно поглядывал, ожидая какой-нибудь выходки. Но все шло спокойно. Краснова многие знали и относились к нему с уважением. На нарах остался только один парень. «Молодой человек, подходи поближе, поговорим», — предложил Краснов. «Мне не тоскливо и здесь. Сколько тебе лет?» «Поживу, трошки, будет столько, сколь тебе». «Алексеев, веди себя приличней. Ты разговариваешь с заместителем начальника управления», — отдернул его Фомин. «Да мне хоть с прокурором». Кто-то позади тихо крякнул, и парень осекся. «Алексеев? Алексеев!» — наморщил лоб Краснов. «Да мы с тобой старые знакомые. Помню, помню. Это я от тебя на средняка не все пытался приспособить на молодежный прибор. Значит, ничего не вышло, все так и лежишь». «Зачем лежать? И поспать можно», — нагло ответил парень, но слез вниз, потоптался и подошел к столу. Завязалась беседа. Комсомольско-молодежный прииск вызвал интерес. Особенно организация курсов механизаторов. Шум постепенно смолк, прекратились смешки и реплики. Управлять машинами и механизмами хотелось всем. Даже Алексеев внимательно слушал. «А будет ведь работать, если пробудить в нем интерес», – подумал Краснов. Дымнов умел не только рассказывать, но и заставлять говорить других. Краснову это понравилось. «Гражданин начальник», — обратился к нему смуглый, красивый заключенный, назвав себя Дневальным Ивановым. «Работать каждый будет, если дать работу по душе. Пошлите всю эту братву на механическую базу. Клянусь свободой, большинство парнишек еще покажут себя. Выгнать-то всегда не поздно.